Эпилог. Джош. Обманный маневр. Толпа сходит с ума. Счет равный 4-4, и до конца матча остаются считанные минуты. Нова раздает указания всем на льду, а мы с Греем боремся за то, чтобы доставить ему шайбу. Когда я мельком смотрю на трибуны, то вижу, что моя жена сидит на краю своего места, а по бокам от нее — мои сестры. После того, как новость об аресте моего отца попала в прессу, город словно сошел с ума. Столько людей вышли вперед с историями о нем, и яма, в которую я его столкнул, стала еще глубже. Линкольн использовал свои связи, чтобы ему отказали в залоге, и в течение пары месяцев ему предстоит предстать перед судом. Сначала мама была расстроена и настаивала на том, чтобы быть рядом со своим мужем, но чем больше человек рассказывал о своей истории, тем больше связей раскрывалось. Кажется, единственное, что мой отец действительно умел делать хорошо, — это изменять. Когда я рассказал маме о Пенелопе, это стало последней каплей. Она подала на развод на следующий день. С бабушкой была совсем другая история. С того момента, как преступления ее сына стали всеобщим достоянием, она моментально от него отвернулась, не желая, чтобы он хоть как-то запятнал доброе имя семьи. Мы с Мэдди встретились с ней на следующий день после Нового года и, наконец, получили полный доступ к нашим трастовым фондам без всяких ненужных условий. А деньги, которые были отложены для отца, были равномерно распределены между нами. Она даже создала траст для Пенелопы и дала Калии полный доступ к нему, хотя та, конечно, пыталась отказаться. Когда Пен узнала, кто мы с Мэдди на самом деле, она была на седьмом небе от счастья и с тех пор стала частым гостем в наших домах последние несколько недель. Мы ужинаем вместе несколько раз в неделю, и почти половина команды присоединяется ко мне по понедельникам, чтобы помогать обучать ее и других в центре. Кажется, все сложилось замечательно. Когда Грей, наконец, перехватывает шайбу у другой команды, я слышу, как моя жена кричит ему, чтобы он доставил ее к воротам. Я быстро меняю направление и качусь к месту, где она сидит за плексигласом. «Ты что, забыла мое имя, Динь?» — кричу я, заставляя ее взгляд метаться между мной и игрой, в то время как толпа вокруг начинает скандировать мое имя. «Думаю, достаточно людей болеет за тебя, Джошуа», насмешливо говорит она, указывая на всех людей в ее секции. А я ухмыляюсь, игнорируя тренера, который кричит на меня с другого конца льда. «Поверь мне, Хелс, единственный человек, от которого я хочу слышать свое имя, это моя жена», — говорю я ей с подмигиванием, прежде чем оттолкнуться и двигаться дальше, чтобы перехватить шайбу у Грея. «Ты что творишь, Питерс?» — ворчит он, разгоняясь, чтобы не отстать. «Я думал, мы теперь друзья, придурок», — добавляет он, пытаясь забрать у меня шайбу, но я использую один из первых трюков обманок, которым когда-либо учил Хелли, чтобы удержать ее от него. «Ты поцеловал мою жену, Грей. Мы никогда не будем друзьями», — бросаю я через плечо. Время уже начинает истекать, и я сосредотачиваюсь на цели. Мы катимся к воротам. Он отбивается от противника, пока у меня не появляется шанс сделать бросок за 10 секунд до конца. Мое сердце бешено колотится в груди. Нам нужна эта шайба. Нам нужна эта победа. Если мы победим, мы выходим на чемпионат Frozen Four. Я мельком смотрю на Хелли всего секунду, и этого достаточно. Один взгляд, одна секунда, и мое сердце начинает биться ровно, полностью возвращая мне уверенность. Она кричит мое имя, и я делаю бросок. Флайерс выигрывает матч. К моменту, когда мы добираемся до автопати у Новы, атмосфера заряжена. Вся команда кипит от победы, но все, чего я хочу, — это улизнуть с женой. Мэдди на кухне с Кэпом, обнимающим ее и шепчущим явно что-то неприличное, от чего она сильно краснеет. Я сжимаю зубы, переключая внимание на остальных. Грей, Рейн, Харпер, Дэймон и Лэндон стоят вокруг кухонного островка вместе с Хелли, выпивая шоты. Леви, конечно, нигде не видно. После произошедшего дом проголосовал, и мы попросили его съехать. Теперь мы видим его только на тренировках и играх, и ни разу он не поднял глаз. Похоже, удар Арчера был весьма действенным. Когда Грей замечает, что я подхожу к ним, он поднимает стакан и с пьяной ухмылкой спрашивает: «Как насчет сыграть в правду или вызов?» Хелли мгновенно бьет его по затылку. «Не заставляй меня ударить тебя по яйцам, Арч!» — огрызается она, допивая свой шот, а затем погружается в меня, когда я обнимаю ее за талию сзади. «Ты это слышал, Питерс? Теперь она хочет увидеть и мои яйца тоже!» Подмигивает Грей. Если бы это был кто-то другой, он бы уже лежал, но я давно привык к их дружбе. К тому же Арчер Грей не угроза, по крайней мере, для меня. «Хочешь, чтобы я сломал ему руку за тебя, Динь?» Протягиваю я ей на ухо, наслаждаясь тем, как она вся содрогается. «Думаю, мне бы это очень понравилось», — мурлычет она с улыбкой, а Арчер изображает обиду. «Да пошли вы! Вы двое еще должны мне майку», — жалуется он, а я прячу ухмылку в волосах Хелли, потому что я точно сжег эту чертову вещь, а Дэймон помогал. Я бросаю взгляд на своего лучшего друга и вижу, что он уже смотрит на меня с понимающей улыбкой. Но Хелли отвлекает меня, когда разворачивается в моих руках и тянется, чтобы поцеловать меня в губы. Она пьяна. Я чувствую сладкий вкус ликера на ее губах и знаю, что если не заберу ее сейчас, то завтра буду иметь дело с ее ворчливостью и похмельем. «Пойдем, муж». «Отвези меня домой и сделай своим языком то, что мне нравится», — мурлычет она, возбуждая меня своим телом, прижавшимся ко мне. А моя сестра стонет. «О, Боже! Пожалуйста, убейте меня, чтобы я могла стереть из памяти, как моя лучшая подруга говорит это моему брату», — шутит она, а потом Нова снова склоняется к ней. «Как насчет того, чтобы я сделал то, что тебе нравится с моим языком?» Шепчет он слишком громко, и мое желание мгновенно угасает. «Хорошо, на этой ноте мы уходим», — огрызаюсь я, уводя Хелли с кухни и игнорируя все их протесты по поводу нашего ухода. Я держу руки на ее бедрах и веду нас через вечеринку, принимая поздравления с победой в игре по пути. Когда мы подходим к двери, она останавливается и поднимает глаза, чтобы посмотреть на меня. «Хочешь заняться сексом на кровати Арчера, чтобы отомстить ему за то, что он придурок?» — спрашивает она, и, черт возьми, если бы я уже не любил эту девушку, эти слова сделали бы свое дело. «Хелс, как бы я ни хотела сквернить тебя там, наверху, и дать всей вечеринке услышать, как ты кричишь, сегодня ночью я хочу тебя только для себя». Я разворачиваю ее к двери и выталкиваю нас на холодный воздух, чтобы отправиться обратно в наш дом. Но когда мы подходим к входной двери, она оборачивается и пьяно улыбается мне. Я все еще не могу поверить, что заставила своего потерянного мальчика влюбиться в меня. Смеется она, и этот звук заставляет мое сердце биться чаще. «Я так люблю тебя, Питерс», добавляет она, обвивая руки вокруг моей шеи и прижимаясь ко мне. «Я тоже так люблю тебя, Динь», — мурлыкаю я, наклоняясь и захватывая ее губы своими. В итоге этим вечером она не только моя. Мы занимаемся любовью прямо возле входа в дом, когда буквально через дорогу от нас все еще гремит вечеринка. Однако, похоже, никто нас не замечает. Я выучил все трюки. А моя жена до сих пор остается лучшей приманкой, на которую я клевал. Конец.